Тайная книга мертвых. Теперь мы больны. Редактор Нил Гейман и Стивен Джонс. Dream Haven Books, Миннеаполис, 1991 год. Учитывая название антологии, для которой создавалось это стихотворение, я старался сочинять так, будто мне 13 лет, с тем самым чувством искреннего, серьезного дилетантства. Возможно, это не так уж и отличается от того, что писалось мною в лучшие годы. Твои мама и папа не станут учить сути смерти, но будут питомцев дарить. Как-то раз был у нас верный пес, но потом был он найден раздавленный грузовиком. Плакал я, нам останки пришлось хоронить. Ты обязан осмысливать только лишь сам смерти суть. И что в срок забредает она, золотую рыбешку я в банке завел 2 недели спустя, ватный саван и все, в унитаз отплыла рыба к рыбьему богу. Сад наш стал походить на погост, так сказал папа мне, а еще не пойму почему, но 3 года назад безо всяких причин черепаха зарылась в песок, там почив. А порой умирать приходили щенки почему-то в наш сад. В лучший мир кот ушел, так сказал папа мне, но не верю я в то. Вероятно, отец мой немного того. Ведь Иисус никогда не приходит к котам. Я пошел и разрыл. В основном кот был там. Твои мама и папа не станут учить сути смерти, довольно печальной и злой, что питомец не может жить долго у нас. В Новый год подарили, через год он угас. Но заводим мы их, в головах у нас сбой. Умирают от чумки, от кашля подчас, погибают от бешенства или чесотки, под автобусом мрут, застревают в решетке. Но обычно они умирают от нас».